В Виньярдской гавани он поймал на верфи такси. Машина свернула вправо на главную улицу, параллельную гавани, обсаженную большими деревьями. Справа море и парусники, сверху напитанное солнцем листва. Сияли золотые вывески на красных фасадах. Торговый центр походил на яркую декорацию. Такси двигалось медленно, словно щадя свое барахлившее сердце. Проехали публичную библиотеку, развязки, обставленные столбиками, лирообразные гигантские вязы и явры с клочковатой белой корой. Явры он отметил. В его жизни они занимали важное место. Сгущалась вечерняя зелень. Все слабее синело море, когда с потемневшей травы переведешь на него глаза. Такси опять свернуло вправо, к берегу, и герцог вышел, за расчетом пропустив мимо ушей половину шоферских указаний. Вниз по лестнице, потом вверх. Я понял, окей. Он увидел принарядившуюся Либби, высматривавшую его с веранды, и махнул ей рукой. Она послала ему воздушный поцелуй. Он сразу понял, что сделал ошибку. Ему нечего делать в Виньярдской гавани. Здесь прекрасно, и Либи очаровательно, таких на всем свете раз-два и обчелся. А приезжать не надо было, не надо было, это неправильно, думал он. Могло показаться, что он высматривает дощатые ступеньки в склоне холма, а он тянул время. Крепкий мужчина, обеими руками обжимавший чемодан, словно игрок, изготовившийся для передачи. У него большие, с набрякшими венами руки. Не скажешь, что это человек умственного труда, руки каменщика, маляра. Ветерок с моря надувал легкую одежду, облеплял тело. А какой взгляд у него был, какое лицо. Его существование предстало ему в такой степени необычным, что хочешь не хочешь, надо его осмыслить. Жадное, скорбное, нереальное, опасное, безумное, комическое вплоть до гробовой доски. Всего этого достаточно, чтобы человек молил Господа освободить его от громадного костоломного бремени личности и самосовершенствования, чтобы он, неудачник, вернулся к простейшим средствам излечения. Но таков же утверждавшийся и едва ли не общепринятый взгляд на всякую отдельно взятую жизнь. Согласно этому воззрению, само человеческое тело, пара рук и вертикальный торс уподоблялось кресту, на коем вы претерпевали муку самосознания и свою отдельность. И такой курс примитивного лечения он имел благодаря Маделин, Сандеру и прочим. Так что в недавних его несчастьях можно видеть некое коллективное мероприятие при его участии по искоренению самолюбия и притязаний на личную жизнь, с тем, чтобы он, подобно множеству других, распался, страдал и ненавидел, и не на кресте избраннически, а в смраде разложения постренессансного, постгуманистического, посткартезианского, на грани пустоты. Тут все себя проявили. Всем развязала руки история. Даже Химмельштайны, в жизни не державшие книги по метафизике, и те рекламировали пустоту, словно пользующуюся спросом недвижимость. Этот маленький демон был напичкан новейшими идеями, и одна в особенности горячила его страшное маленькое сердце. Пожертвуй своей жалкой, жалобной, жадной индивидуальностью, которая в сущности, не что иное, как с аналитической точки зрения